Из стереосистемы неслись голоса рок-музыкантов, певших о том, как люди карабкаются по оползневому склону. Ребус представил себе, как это происходит, и картина оставалась перед его мысленным взором до тех пор, пока он не доехал до окраины Охтерардера. Он был уверен, что никогда прежде здесь не бывал, но место почему-то казалось ему знакомым. Типичный шотландский городок, без труда узнаваемая главная улица, с отходящими от нее узкими боковыми улочками, проложенными так, чтобы людям было удобно ходить на работу и за привычными покупками, небольшие частные предприятия и магазинчики. При всем старании Ребус не в состоянии был представить, что может подогреть здесь антиглобалистские настроения. Местный пекарь даже выставил на продажу несколько специально сделанных пирогов под названием «Большая восьмерка». Ребусу вдруг припомнилось, что добропорядочных граждан Охтерардера подвергли проверке на благонадежность, выдав каждому нагрудный знак с именем и фамилией. Носить такой значок было обязательно, поскольку он служил как бы пропуском через баррикады, которые, вероятно, возникнут в городе. Но, как подметил Шиван, здесь царило какое-то зловещее спокойствие. Он увидел всего нескольких выходивших из магазинов покупателей, да еще столяра, который, похоже, измерял окна, чтобы забить их защитными досками. Встречные машины были в основном покрытыми грязью внедорожниками, проводившими значительно больше времени в полях, чем на автострадах. У одной женщины, сидевшей за рулем такого внедорожника, на голове был намотан платок, каких Ребус не видел с глубокого детства. За 2 минуты он пересек городок и поехал по направлению к шоссе А9. Он уже миновал 3 поворота и сейчас во все глаза смотрел на дорожные указатели. Тот, что был ему нужен, висел рядом с пабом и указывал на проселочную дорогу. Ребус рванул по ней мимо оград и прогонов для скота, потом по краю относительно современного микрорайона, вдали замаячили горы. Через считанные минуты он снова оказался за пределами города. По обе стороны проселка тянулись аккуратные живые изгороди, чиркавшие о борта его машины, если ему случалось прижиматься к ним, давая проехать трактору или развозному фургону. С левой стороны виднелся небольшой лесок, на который указывала стрелка дорожного указателя с надписью «Лоскутный родник». Он помнил слово «лоскутный» с детства. Иногда мама готовила на десерт горячее липкое блюдо, которое почему-то называла лоскутным пудингом. Оно было сладким и темным, и по вкусу и консистенции напоминало рождественский пудинг. При этих воспоминаниях у Ребуса заурчало в животе от голода. После похорон он очень ненадолго задержался в отеле, перекинулся парой слов с Крисси. Она обняла его, так же, как ранним утром, когда он приехал к ним домой. За все годы, что он ее знал, им не часто доводилось обниматься. В прежние дни он по-настоящему был увлечен ею, но в сложившейся ситуации должен был проявлять сдержанность. Она, казалось, чувствовала это. А потом, на их свадьбе, где он был шафером, она во время танца с озорством дунула ему в ухо. Позже, когда у них с Микки случались размолвки, и они разбегались, Ребус всегда держал сторону брата. Ему следовало позвонить ей и сказать что-то, но он от этого уклонялся, и когда Микки вляпался в это грязное дело, за которое получил срок, Ребус ни разу не навестил Крисси с детьми. Мало того, он и самого Микки навещал не так уж часто во время отсидки, да и после. Если уж углубляться в историю, при разводе Ребуса с женой Крисси во всем обвинила его. Она всегда была в дружеских отношениях с Роной, они продолжали общаться и после развода. Там, в отеле, Лесли, следуя примеру матери, тоже обняла его. Кенни на секунду заколебался, не зная, как поступить, но Ребус помог ему разрешить эту проблему, протянув руку для пожатия. Сейчас он задавался вопросом, все ли там пройдет гладко, ведь на похоронах часто возникают размолвки. Осуждение и негодование часто идут об руку с печалью. Вот поэтому-то он и предпочел удалиться. Рядом с дорогой располагалась парковочная площадка. Выглядела она так, словно ее только что построили. Деревья были очищены, стесанная со стволов кора валялась на земле. На парковке было место для 4 машин, но лишь одно оставалось свободно. На свободном прямоугольнике, скрестив на груди руки, стояла Шиван Кларк. Ребус поставил машину на ручной тормоз и вышел. «Отличное место», — произнес он. «Я уже 100 лет тут торчу», — сказала она. «Неужели я так медленно ехал?» Она в ответ лишь слегка скривила губы и, не разнимая скрещенных на груди рук, повела его в сторону леса. Она была одета более строго, чем обычно, черная юбка до колен и черные колготки. На туфлях была грязь, и это навело Ребуса на мысль, что она уже ходила по этой дороге. «Я вчера заметила указатель, — сказала она, — тот, что при повороте с главной дороги. Решила взглянуть». «Ну, если выбирать между Гленроцем и этим...» «Там на поляне установлен щит, надпись на котором немного проясняет, что это за место. Здесь издавна творилось что-то странное». Они спускались по склону, обходя раскидистый дуб с густой кроной. Местные жители верили, что тут собираются эльфы. Слышались завывания по ночам и всякое такое. «Это больше похоже на подвыпивших батраков, чем на эльфов», — заметил Ребус. Шиван кивнула. «Но люди все-таки начали оставлять здесь мелкие подношения. Отсюда и название этого места». Она обернулась к нему. «Тебе ли не знать, что такое лоскут? Ведь ты же среди нас единственный чистокровный шотландец». Внезапно перед ним возник образ матери, достающий пудинг из кастрюли. Пудинг был завернут в кусок ткани, — произнес он, глядя на Шиван. «Еще и тряпье, ветошь», — уточнила она, когда они вышли на вторую полянку. Они остановились. Ребус глубоко вдохнул. «Сырое тряпье. Сырое, заплесневелое тряпье». Всю последнюю минуту он вдыхал воздух, пропитанный этой вонью. Точно так пахла одежда в доме, где он вырос, отсыревшая одежда, которую не успели проветрить.